«Вот не надо этого!» — взвился человек со шрамом. «Вы приехали сюда как турист, не имея понятия, что здесь происходит. А у нас здесь такое зверье водится, за копейку прирежут. Я с этими людьми умею находить общий язык. Да вы бы без меня здесь и дня не продержались. Вы там живете в раю и не имеете понятия реальной жизни». «Что?» Загорелый перегнулся через спинку сиденья и прожег своего собеседника взглядом. «Ты меня будешь пугать?» В его руке вдруг оказалась маленькая плоская коробка. Он поднес ее к лицу человека со шрамом и прошипел. «Знаешь, кто у меня здесь?» «Колололо, черная гусеница. Если я открою эту коробочку, она залезет в твое ухо и отложит там яйца, из которых выведутся личинки, которые выедят твой мозг. Ты будешь меня пугать здешними уголовниками? А ты знаешь, кто такие Мау-Мау? Знаешь, как они убивают врага и что они потом делают с его сердцем? Ты знаешь, как людоеды Нгада расправляются с должниками? Ты знаешь, зачем Пхуту отрезают ноги Тубутху? Ты видел 10-летнего мальчишку, который уже отрезал голову десятку врагов? Ты знаешь, почему у меня такой странный голос? Не знаю, проблеял человек со шрамом, не спуская глаз с коробочки. «Потому что полевой командир армии Архангела Михаила, представь, какая ирония! В этой армии самые жуткие головорезы. Так вот, захватив меня, он засунул мне в горло скорпиона. К счастью, как раз в это время подоспели мои друзья и вырезали скорпиона десантным ножом вместе с голосовыми связками. А того командира скормили крокодилом. Да это ты живешь в раю, а я пришел сюда прямиком из ада. И там в аду есть только один бог — Колтан». «Уберите, уберите это», — прошептал человек со шрамом, глядя на коробочку. «Уберу. Пока. Но смотри у меня. Если завтра этот твой сержант ничего не выяснит, придется тебе самому заниматься девчонкой. Мне плевать, чем ты его держишь и что с ним сделаешь. Эта вещь должна быть у меня в течение 2 дней». На следующее утро Николай Соловьев пришел на работу раньше всех, даже раньше секретарши начальника Маргариты Ивановны. «Что это ты так рано?» — спросил дежурный на входе в отделение. «Бессонница, что ли?» «Ага, бессонница», — отмахнулся от него Николай. «Курить бросил, и теперь спать не могу». «А я тебе всегда говорил, от здорового образа жизни одни неприятности». Не заходя в свой отдел, Николай отправился в подвал, где находилось несколько камер предварительного заключения. Перед входом в подвал клевал носом его знакомый сержант Сидорчук. «Солдат спит, служба идет?» — приветствовал его Николай. «А? Что? Здравия желаю, товарищ майор!» — вскрикнул с просонья Сидорчук, вскочив со стула. Тут он окончательно проснулся, узнал приятеля и замотал головой, как будто вытряхивая из ушей остатки сна. «Это ты, что ли, Колян?» «А я испугался. Мне померещилось, что начальник пришел. Спать не надо на посту. Тогда и не будут кошмары сниться. На посту положено бдить и строго соблюдать устав». «А ты что пришел-то?» «А тут к тебе ночью задержанного привезли. Индюков, он же Толстый Вовчик. Так вот, мне с ним поболтать нужно, кое-какие важные вопросы нужно задать». «А тебя что, в следственную перевели?» — завистливо спросил Сидорчук. «Не то чтобы перевели, но шанс имеется», — загадочным видом ответил Николай, «особенно если мне его удастся разговорить». «Ух ты! Везет же некоторым!» «Короче, в какой он камере?» «Вообще-то, в четвертой. Но ты же знаешь, Колян, без приказа не положено». «Серый! Мы же с тобой старые кореша, я ж говорю, если сумею его разговорить, мне повышение светит». «Ладно, дружба есть дружба». Сидорчук взял со стола связку ключей и пошел по коридору. «Вот она, четвертая камера». Он остановился перед железной дверью, выкрашенной унылой темно-зеленой краской. «Только если что, я ничего не знаю». «Не знаешь, не знаешь», — успокоил его приятель. Сидорчук вставил ключ в скважину, повернул, с тяжелым скрипом открыл дверь и отступил в сторону. «Пожалуйста, твой Индюков». «Когда поговоришь, стукни в дверь, я открою». Соловьев шагнул в камеру и тут же попятился. «Матерь Божья!» — проговорил он неожиданно севшим, как от простуды, голосом. «Что такое?» — забеспокоился Сидорчук. «А ты сам-то посмотри». Сидорчук заглянул в камеру и проговорил то же самое, что перед этим Николай. Заключенный Индюков, он же Толстый Вовчик, сидел на табурете лицом к двери, привалившись спиной к стене камеры. Он широко улыбался, но улыбка у него была странная. Если хорошо приглядеться, можно было понять, что эта улыбка находится как бы не на своем месте, а если приглядеться еще лучше, становилось ясно, что никакая это не улыбка, а перерезанная от уха до уха горло. «Матерь Божья!» — повторил Николай и повернулся к Сидорчуку. «Серый? К нему кто-нибудь заходил?» «Никто!» — ответил Сидорчук очень тихо. «Как привезли его сюда ночью, так никто сюда и не заходил, и дверь была заперта. Ты ведь сам видел?» «Видел!» — подтвердил Николай. — А только что же это делается? И во что же это я влип? По самое не могу. — Ты влип? — высоким срывающимся голосом заговорил Сидорчук. — Да ты-то тут при чем? Это мне начальство сейчас вставит такую клизму, что из ушей польется. — Серый. Николай был очень серьезен. «Ты меня знаешь, трепаться я не стану, но ты уверен, что ночью никто сюда не входил?» «Сам посуди», — Сидорчук заговорил тихо. «Входная дверь была закрыта, так? И камера заперта, так?» «Все так», — согласился Соловьев, «но ведь не сам же он себе горло перерезал. И главное, чем? Орудия преступления никакого рядом нет. Ты, может, заснул?» — Ага, заснул. И во сне все двери открыл и его прирезал, — согласился Сидорчук, а потом нож выбросил и дальше спать лег. — Ты, Колян, в уме? Как такое может быть? — Мистика какая-то, — растерянно пробормотал Николай. — Зомби-хоррор. — Вот я и говорю. Уныло закончил Сидорчук. Начальство меня по стенке размажет. Сергей Константинович Павлинов сидел на скамейке в тихом сквере недалеко от своего дома. Кроме него в сквере было несколько жизнерадостных разговорчивых старушек и 2-3 молодые мамаши с колясками. Погода стояла хорошая, можно сказать, удивительно хорошая для осени в нашем промозглом городе. И эти немногочисленные люди наслаждались последними лучами осеннего солнышка. Со стороны можно было подумать, что Сергей Константинович тоже наслаждается прощальной улыбкой давно минувшего лета. Он сидел, подставив лицо солнцу и полузакрыв глаза, но в душе у него не было места простым человеческим радостям. Сергей Константинович страдал. Он всегда знал, что за все в этой жизни приходится платить, но не думал, что плата за незначительное повышение уровня жизни будет такой высокой. Алексей Леонидович, специалист по антеннам, всего лишь консультировал какую-то солидную коммерческую фирму, занимающуюся спутниковой связью. В этом не было ничего противозаконного или аморального. Людмила Оскаровна, специалист по жукам-древоточцам, обследовала подлежащие ремонту и восстановлению дома, тем самым способствуя сохранению культурных ценностей. Кто же думал, что ему, человеку мирной и респектабельной профессии, знатоку нескольких африканских языков, на старости лет придется якшаться с бандитами и уголовниками, придется обсуждать с ними ограбления, квартирные кражи и похищения людей? Нет, это не только опасно, это просто неприлично. Он, университетский преподаватель с большим стажем, не должен падать так низко, не должен рисковать своей профессиональной и человеческой репутацией, не должен ни за какие деньги. Но он так привык за последние месяцы хорошо питаться, прилично одеваться, ездить на такси, в общем, пользоваться всеми благами обеспеченной жизни. Нет, с этим необходимо покончить. Покончить раз и навсегда. Он должен связаться со своим давним знакомцем, с этим африканским вельможей, прямо сказать ему, что их сотрудничеству пришел конец. Пусть он ищет другого переводчика, в конце концов, не нами сказано, незаменимых у нас нет. Сергей Константинович пришел к этому решению окончательно и бесповоротно. Он открыл глаза и достал из кармана мобильный телефон, чтобы позвонить своему давнему знакомому, начальнику службы безопасности принца. Как вдруг возле сквера остановилась большая черная машина с дипломатическими номерами, из нее вышел африканский вельможа с собственной персоной, что называется «на ловца и зверь». Хотя в данном случае не совсем понятно, кто здесь ловец. Широко улыбаясь, огромный негр направился к скамейке, на которой сидел переводчик. Сергей Константинович с удивлением заметил, что, когда его давний знакомец улыбается, он чем-то напоминает гиену. Гиену, которая только что нашла свежий труп. «Сакубона баба!» — приветствовал африканец Сергея Константиновича. «Здравствуй, отец. Рад видеть тебя в добром здравии». «И я рад видеть тебя, вождь», — машинально ответил ему переводчик, хотя его лицо при этом не выражало радости. «Какая счастливая звезда привела тебя ко мне». «Есть дело», — уклончиво ответил африканец. «Нам с тобой, отец, нужно кое-куда прокатиться». «А где же твои подручные?» — поинтересовался Сергей Константинович. «Обычно ты присылал их». «У вас, белых, есть такая поговорка: если хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам. Те двое не оправдали моего доверия, и я решил отказаться от их услуг». «Вот как?» — протянул переводчик. «Ты понимаешь, вождь, у меня тут появились кое-какие дела, так что я, наверное, больше не смогу переводить для тебя. Поищи кого-нибудь другого. На восточном факультете наверняка есть хорошие переводчики». «Наверное, ты не понял меня, отец», — ответил африканец, продолжая улыбаться. «Когда я заключаю с кем-то договор, только я могу этот договор расторгнуть в одностороннем порядке. И если я приму такое решение, вряд ли тебе понравятся штрафные санкции. Я сказал тебе, что отказался от услуг тех двоих ублюдков, но не сказал, что с ними после этого стало. Ты хочешь это знать?» Неожиданно Сергей Константинович понял, что знать этого совершенно не хочет. Африканский вельможа все еще улыбался, но сходство с довольной гиеной усиливалось с каждой секундой. «Я вижу, что не хочешь», — кивнул африканец. «И правильно. Ни к чему тебе это знать». «Думаю, ты прав. На восточном факультете есть хорошие переводчики. Но ты уже знаешь слишком много, поэтому я предпочитаю дальше работать с тобой». Робкое осеннее солнце забежало за тучи, и на Сергея Константиновича дохнуло холодом. Или ему это только показалось. «А что будет, когда наша совместная работа закончится?» — спросил он дрожащим голосом. «Как можно заглядывать в будущее так далеко?» Африканец поднял руки в характерном жесте. «Кто может знать, что будет завтра или через неделю?» «Разве что колдуны. А ведь мы с тобой, отец, не колдуны. Значит, мы должны жить сегодняшним днем. А сегодня, как я сказал, нам нужно кое-куда съездить». Сергей Константинович поднялся и на ватных ногах проследовал за африканцем к черной машине, за рулем которой, как безмолвное изваяние, сидел чернокожий водитель. Провожая его взглядом, две любопытные старушки на соседней скамейке заговорили в полголоса. «С виду такой приличный мужчина, а сам на нерусском языке разговаривает, со всякими черными общается. А ты на машину, погляди на машину. Наши люди на таких машинах не ездят». «Куда мы едем?» — безнадежным тоном осведомился Сергей Константинович. «Да что за похоронные интонации?» — бодро проговорил его чернокожий спутник. «Вас не на казнь везут, а всего лишь на обед. Вы любите африканскую кухню?» «Люблю», — ответил переводчик после минутного раздумья. «Вот и отлично. Мы едем в ресторан Замбези и пробуем, чем они кормят своих посетителей». Через полчаса черная машина остановилась перед рестораном. Водитель остался за рулем, а африканец с переводчиком проследовали в зал. Метрдотель наметанным глазом определил в них важных персон и провел к самому удобному столику. Тут же к ним подошла официантка. Совершенно чернокожая девушка в короткой юбке и ярком топике. Впрочем, Сергей Константинович, внимательно приглядевшись, отыскал в ее лице европейские черты, стало быть, полукровка. Только кожа темная, но высокая, статная, так и видишь ее в ярком полосатом тюрбане с кувшином на голове где-нибудь в джунглях. «Гордая и неприступная дочь знойной Африки», — усмехнулся он про себя. Девушка улыбнулась, показав безупречные зубы, положила на столик меню в кожаной книжечке и спросила, не желают ли господа чего-нибудь выпить. Представительный африканец посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом и спросил, есть ли у них пальмовое вино. «Конечно, есть», — ответила та, как только пожилой переводчик перевел вопрос. «Настоящее пальмовое вино», — уточнил африканец. «Честно говоря, я никогда не бывала в Африке и не знаю, с чем сравнивать, но наши клиенты никогда не жаловались». «Хорошо». Милостиво кивнул африканец. «Принеси мне большой стакан пальмового вина, а моему другу...» Он повернулся к Сергею Константиновичу. «Что ты будешь пить, отец?» «Минеральную воду», — уныло ответил тот. «Только без газа, пожалуйста». Темнокожая официантка удалилась, чтобы вскоре принести напитки и принять заказ. Африканец заказал бифштекс из антилопы, переводчик — суфле из брокколи. Едва официантка отошла от столика, африканский вельможа попробовал вино, слегка поморщился и отставил стакан. Затем он оглянулся по сторонам и высыпал в свой стакан содержимое небольшого бумажного пакетика. Когда обед подходил к концу, официантка снова подошла к столику, чтобы спросить, всем ли довольны посетители. «Довольны, весьма довольны», — пророкотал африканец. «Так довольны, что просим тебя пригласить к нашему столу повара. Я хочу поблагодарить его лично». Официантка кивнула, и через минуту к столику подошел Жан, вытирая руки полотенцем и поправляя высокий белоснежный колпак в аккуратных складках. «Молодец, парень!» Довольным басом проговорил африканец, улыбаясь своей хищной улыбкой. Антилопу ты приготовил отлично, не хуже, чем готовила ее моя бабушка. Ты хорошо вымочил мясо и добавил в него изрядную порцию тимьяна и дикого чеснока». «Я рад это слышать», — вежливо ответил Жан, когда Сергей Константинович перевел ему комплимент. «Да, но вино...» Лицо африканца вытянулось. «Разве это можно назвать настоящим пальмовым вином?» Он поднял недопитый стакан. «Попробуй это». «Но за вино я не отвечаю», — забеспокоился Жан. «Вино поставляет сам хозяин. Он говорит, что у него отличные поставщики в Кении. Первоклассные поставщики». «Но ты все же попробуй», — настаивал странный клиент. «Попробуй, сынок». Жан из вежливости пригубил вино. Говорят же, что желание клиента — закон, а этот клиент сразу видно не из бедных. «Сынок, так ты ничего не почувствуешь», — не унимался африканец. «Сделай добрый глоток, как положено. Сделай настоящий глоток, как положено настоящему мужчине. Ты ведь настоящий мужчина, я это вижу по твоим глазам». Против такого аргумента Жан не мог устоять. Он отпил четверть стакана и поставил вино на стол. «Что скажешь?» — осведомился клиент. «Я небольшой специалист», — замялся Жан. «Сам я обычно пью пиво». «А зря!» — африканец покачал головой. «Ты ведь Матабеле». «Что, извиняюсь?» — переспросил повар. «Ты принадлежишь к племени Матабеле, сынок». «С чего вы взяли? Моя мама вообще была русская». «Мама, может быть. Но твой отец был Матабеле. Я вижу это по твоему лицу, по твоим волосам». «Как это возможно? По-моему, все негры одинаковы. То есть я хотел сказать, все африканцы». Африканец покачал головой. «У нас некоторые тоже думают, что все белые на одно лицо. А ведь вы, белые, легко отличаете итальянцев от скандинавов. Так и мы отличаем Матабеле от зулусов или пхуту. Так что не сомневайся, сынок, ты Матабеле». «Допустим». Жану уже надоел этот бесполезный разговор. «Допустим, и что с того?» «Плохо, сынок, что ты не знаешь обычаев своих предков», — доверительно проговорил африканец, перегнувшись через стол. «Ты даже не почувствовал в вине привкус окунджаку». «Чего?» — удивленно протянул Жан. «Какой еще ахиджаку?» «Окунджаку, сынок», — наставительно произнес африканец. «Это старинное снадобье племени Матабеле, приготовленное из засушенных скорпионов и слюны гиены». «Что? Что за снадобье?» Лицо Жана перекосилось, его замутило. «Я, пожалуй, пойду». «Не ходи, сынок, не стоит», — остановил его африканец. «Уже поздно. Снадобье проникло в твой организм». «И что теперь?» — Жан посерел. «Я умру?» «Нет, сынок, ты не умрешь», — ласково проговорил собеседник. «Ты не умрешь. Но ты не сможешь удовлетворить ни одну женщину, даже самую невзыскательную». «Но это хуже смерти», — простонал Жан. Тут же в его глазах вспыхнуло сомнение. «Но я выпил совсем немного». «Твое счастье, сынок, твое счастье. Полная доза рассчитана на слона, половинная — на буйвола, а ты выпил примерно четверть. Но тебе и этого хватит». «За что вы так со мной? Что я вам сделал?» «Не бойся, сынок. Ты мне ничего не сделал, но сделаешь. Ты сделаешь то, что я тебе скажу. И тогда я дам тебе другое снадобье, которое избавит тебя от действия укунджаку». «Совершенно избавит?» — взволнованно переспросил Жан. «Я снова смогу?» «Совершенно, сынок, совершенно. Все будет как раньше и даже лучше, чем раньше. Ты будешь силен, как молодой буйвол или как молодой носорог». «Говорите скорее, что я должен для вас сделать». «Я знал, сынок, что мы с тобой найдем общий язык, ведь мы соотечественники, больше того, почти соплеменники». За полчаса до окончания рабочего дня Жан сам вышел из кухни и нашел Асю. «Ну, что, сестренка?» — обратился он к ней с широкой улыбкой. «Надеюсь, я могу подвести тебя прямо до дома. Надеюсь, сегодня нам никто не помешает». «Что, твой персик все еще вне зоны доступа?» «Да, понимаешь», — Жан развел руками, — «муж все еще дома. Что за странный человек?» «Хорошо, я буду готова, как только скажешь». Ася немного удивилась, что Жан сам проявил инициативу и даже сам ее нашел. Может быть, чувствует неловкость из-за того, что несколько раз ее подвел. Но, в конце концов, даренному коню в зубы не смотрят. Раз он согласен ее подвести, нужно радоваться, независимо от мотивов, тем более, что Николай сегодня опять не пришел. Что ж, Ася почти не удивилась. Вчера расстались они не очень-то дружелюбно. Недоволен был он, когда уходил, а чем Ася и сама не знает. Как-то сложно все с этим Николаем. А ей, Асе, сложностей так хватает. Она закончила смену, переоделась и вышла на парковку. Жан уже поджидал ее возле своей машины. Он выглядел каким-то смущенным. «Садись, сестренка». Жан распахнул перед ней дверцу. «Дамчу за минуту».